Глава 348. Штурм города Дунло. «Ты уверен, что твоя магическая формация сдержит практика в стадии зарождения души?» Невозмутимо спросил Манхао, двигаясь сквозь туман. «Конечно, все будет в лучшем виде!» Попугай для убедительности похлопал себя крылом по груди. «Среди девяти гор и морей не существует ничего похожего на божественную магическую формацию Лорда Пятого. Она берет свою силу от людей. Раз у нас их более тысячи, тогда мы, конечно, не сможем убить практика стадии зарождения души, но запереть его внутри будет расплюнуть». Он говорил все это таким самодовольным тоном, будто на самом деле описанная магия работала по меньшей мере в два раза эффективней. «Формацию можно передвинуть?» — спросил Манхао с блеском в глазах. Он остановился, его внимание привлек практик стадии создания ядра из клана Дунло. Мужчина в отчаянии атаковал клубящийся туман. Он не видел Манхао, но Манхао прекрасно мог его видеть. В следующую секунду Манхао уже стоял рядом с мужчиной. Взмахом руки он приказал туману окутать практика из клана Дунло. Когда дымка рассеялась, Манхао двинулся дальше. Позади на земле остался лежать потерявший сознание практик клана Дунло. «Конечно, ее можно двигать! Пока наши люди будут бежать, формацию Лорда Пятого вместе с людьми внутри можно передвинуть куда угодно!» объяснил лучившийся самодовольством попугай. На что Манхао кивнул и продолжил свой путь через туман. Вскоре он обнаружил бледного Дунло Ханя, который настороженно крутил головой, пытаясь увидеть хоть что-то через туман. Его ци-ядра был приведен в боевую готовность, готовый в любой момент отразить внезапную атаку. Манхао несколько секунд задумчиво смотрел на него, а потом помчался в его сторону. Дунло Хань изменился в лице, когда туман вокруг него внезапно забурлил. Прежде чем он успел среагировать, из мглистой дымки ему в спину ударила рука. Через него, словно разряд тока, прокатилась мощная волна силы, запечатав его культивацию. Не успев даже выкрикнуть, он без сознания рухнул на землю. Манхао вышел из тумана и взглянул на Дунло Ханя. Он не стал убивать его, на данный момент было достаточно простого оглушения. Манхао развернулся и растворился в тумане. Когда бы на его пути не появлялись члены клана Дунло, он обездвиживал их, а потом оглушал. Те глупцы, кто не убрался с пути бегущих гигантов, разумеется, были безжалостно раздавлены силой магической формации. Когда догорела палочка благовоний, Манхао наконец нашел в тумане Дунло Лин. Ее идеальная прическа растрепалась, а на милом личике застыла безысходность и тревога. Она использовала все имеющиеся у нее методы, но так и не смогла сбежать. Как она могла не чувствовать отчаяния? Она потеряла из виду остальных членов клана. В том мире тумана она осталась совсем одна. Когда в дымке начали бегать гигантские фантомы, их чудовищное давление изрядно ее напугало. Откуда ей было знать, что настолько взбесивший ее тогда человек оказался способен на такую ужасающую магическую формацию? Став свидетелем того, как нескольких членов ее клана безжалостно растоптали призрачные гиганты, она держалась от бегущих фантомов подальше. Она до сих пор чувствовала запах свежей крови в воздухе. Манхао не сводил с нее своего холодного взгляда. Он поднял руку и заставил туман заклубиться вокруг нее. Туман окутал девушку и спустя какое-то время растаял, оставив ее на земле без сознания. Вместе с практиком стадии зарождения души из клана Дунло в тумане оказались заперты около 70 его людей. К этому моменту Манхао разобрался почти с половиной из них. Когда догорела половина палочки благовоний, Манхао медленно поднял руку от спины еще одного обездвиженного практика. Мужчина закашлялся кровью и без чувств упал на землю. «Это последний», — сказал Манхао. Повернув голову, он посмотрел сквозь туман на беспомощного эксперта стадии зарождения души. Сейчас он одной за другой выстреливал божественными способностями, выполняя при этом скачки. Старик наверняка считал, что он медленно продвигался вперед, но Манхао отлично видел, что он ходил кругами. Так старику никогда не сбежать из тумана. «Клан Дунло пришел ко мне со злым умыслом», — сказал Манхао. «Пора преподать им урок. Двигай магическую формацию». Попугай на его плече задрал голову и издал оглушительный воющий клёкот. Туман вокруг заклубился, тысячи бегущих практиков перестали бегать кругами, их глаза оставались закрытыми, словно их воля была соединена с попугаем. Тот мысленно приказал магической формации двигаться в сторону города Дунло. Снаружи она выглядела подобно клубящемуся в долине моря тумана. Клубящийся и бурлящий туман начал покидать пределы долины, медленно увеличиваясь в размерах. Море тумана было огромным, несколько десятков тысяч метров в диаметре. Оно медленно ползло вперед, словно гигантский всепожирающий сотканный из тумана зверь. По мере продвижения моря тумана гигантские фигуры внутри постепенно стали видимы, и рёв тоже постепенно становился четче. «В лорда пятого поверь, вечной жизни открой дверь!» Гул голосов нарастал, пока не начал сотрясать небо и землю, чем привлек внимание обитавших вокруг города Дунло вольных практиков. Многие не могли отвести глаз от невероятного зрелища. Огромное облако тумана, которое на первый взгляд медленно ползло по земле, но в действительности двигалось с огромной скоростью, некоторые смельчаки даже полетели следом за ним. В настоящий момент туману до города Дунло оставалось 500 километров, сторонние наблюдатели никак не могли знать, что происходит, но они слышали неясные голоса, доносящиеся изнутри. Многих они ввели в ступор. «Что это значит? Какое большое облако тумана? Насколько я могу судить, внутри бегают люди?» «Нет, что бы ни находилось внутри, оно явно больше обычных людей. Посмотрите на их высоту, не меньше 30 метров. Откуда взялся этот туман?» К этому моменту за происходящим с воздуха наблюдало несколько сотен практиков. Это были вольные практики, которые не присоединились ни к одной из местных группировок. Они с почтительного расстояния наблюдали за всем, не желая попасть внутрь тумана. Туман медленно приближался к городу Дунло. 500 километров, 400 километров, 250 километров, 150 километров. По мере продвижения туман поднимал за собой гигантское облако пыли, и изнутри доносился глухой рокот, от которого дрожала земля. Почувствовав на себе ужасающее давление тумана, следовавшие за ним практики в страхе еще отлетели назад. Тем временем на улицах города Дунло было безлюдно. Помимо членов клана Дунло, в городе находилась лишь небольшая горстка вольных практиков. Узнав последние новости, их сердца сжались в страхе. Никто не знал, что из себя представляет туман. Точно известно было только одно. Он явно двигался в сторону города Дунло. С его текущей скоростью он окажется у городских стен, когда догорит палочка благовоний. Люди в городе выглядели так, словно готовы были в любую секунду броситься бежать. «Что происходит? Его прислал Дворец Черных Земель? Проклятие! Почему он движется так быстро? Откуда у Дворца Черных Земель взялась такая магия? От нее у меня мороз по коже!» Над городом Дунло нависла тяжелая атмосфера. Большая часть членов клана Дунло собралась на втором городском ярусе. Среди примерно 500 человек не нашлось ни одного, кто бы не выглядел мрачно. Перед толпой людей стояло два старика, оставшиеся практики стадии зарождения души клана Дунло. Рядом с ними стоял нынешний глава клана Дунло. Он хмурил брови, то и дело с тревогой поглядывая на горизонт. В воздухе над ними три алых павлина изредка скорбно кричали. Их, похоже, нервировал приближающийся туман. Один из практиков стадии зарождения души, мужчина средних лет, сказал: «Мне доложили, что отправленный с третьим старейшиной в церковь Золотого Света отряд бесследно исчез. Разведчики сообщили, что долина, где располагалась церковь Золотого Света, опустела. Именно тогда и появился этот странный туман. Его цель ясна – наш город Дунло!» Он на секунду замолчал, а потом продолжил со смесью горечи, страха и благоговения в голосе. «Я отправил семерых людей выяснить хоть что-то про приближающийся туман, но вне зависимости от уровня культивации, стоило им коснуться тумана, как их засасывало внутрь. Больше от них не было вестей!» Глава клана тяжело вздохнул. Даже если глава клана был не согласен с мнением старейшин, ему все равно приходилось считаться с их желаниями и требованиями. Изначально он рассматривал Церковь Золотого Света как потенциального союзника, с которым можно было заключить союз. Но трое старейшин видели в Церкви Золотого Света лишь кучку оборванцев. Основатель церкви, Патриарх Золотой Свет, находился всего лишь на стадии создания ядра, потому был недостоин стать полноправным союзником клана Дунло. У него было только два выбора – сдаться добровольно или быть порабощенным. С таким настроем и был направлен третий старейшина. И теперь Церковь Золотого Света решила нанести ответный удар, притом сильно выходящий за рамки прогноза клана Дунло. На них еще не успел напасть Дворец Черных Земель, а они уже получили на руки серьезный кризис. Фа. Холодно фыркнул второй практик стадии зарождения души. Жалкий светлячок вздумал тягаться с полной луной. Запустите великую магическую формацию клана. Если церковь Золотого Света хочет атаковать нас этим туманом, клан Дунло переломит им хребет нашей магической формации. К этому моменту туман от города отделяло всего 25 километров, и из города Дунло вырвались зеленые лучи света, превратившись в листья, они накрыли город. Из тумана Манхао холодно смотрел на город впереди, над его головой медленно вращалась лотосовая формация мечей. Его окружало более 70 практиков клана Дунло, они пришли в себя, вот только их глаза были пусты и ничего не выражали, они выглядели как люди, потерявшие разум, чьи тела больше не находились в их власти. С помощью техники праведного дара Манхао взял их под свой контроль. «Заклинатели демонов не сражаются голыми руками», – пробормотал Манхао. «Они сражаются силой праведного дара!» Он медленно поднял руку и указал вперед.